Глава 13. Мимо с ревом двигались военные джипы. Вилли впилась зубами в кулак и неимоверным усилием воли подавила рвущийся наружу вопль. Она так сильно стиснула зубы, что на коже выступила кровь. Как только последний джип проехал мимо, она потеряла самообладание и, кое-как поднявшись на ноги, попятилась в сторону. «Он мертвый!» — крикнула она. Гай и ее отец появились рядом с ней. Рука Гая обняла ее за талию и прижала к себе. «Что ты кричишь?» «Андерсен!» — она выкинула руку в сторону зарослей. Ее отец бросился на землю и отодвинул в сторону ветки кустов. «Боже милостивый!» — прошептал он, уставившись на тело. Деревья заплясали вокруг Вилли, и она упала на колени. Ее стошнило. Джунгли завертелись вокруг нее в беспорядочной зеленой мозаике. Она услышала голос отца, прозвучавший без выражения. Ему перерезали горло. «Профессионально сработано. Чисто», — проговорил Гай. «Похоже, он лежит тут уже не один час». Вилли с трудом подняла голову. «Почему? Почему они убили его?» Ее отец отпустил ветки, и они снова закрыли тело. «Чтобы он замолчал. Чтобы мы не могли...» Вдруг он вскочил на ноги. «Деревня! Мне надо туда!» «Отец, стой!» Но он уже исчез в зарослях джунглей. Гай потянул ее за локоть. «Нам надо двигаться. Пошли». Она последовала за ним, спотыкаясь и быстро перебирая ногами по тропинке. Солнце уже начинало садиться, и небо пылало в кровавых лучах, пробивавшихся сквозь ветви деревьев. Где-то впереди послышались крики отца. «Лан! Лан!» Выйдя из джунглей, они увидели с десяток жителей, скучковавшихся вокруг Мейтленда, который сидел, склонившись и прижав к себе жену. «Им всем надо убираться отсюда!» — прокричал Гай. «Мейтленд, скажи же им, Бога ради, чтобы уходили!» Мейтленд отпустил жену и повернулся к Гаю. «И куда же прикажешь нам идти?» До соседней деревни 20 миль ходу, а у нас старики, младенцы. Он показал на молодую женщину с большим животом. Ты полагаешь, она сможет пройти 20 миль? Придется. Всем нам придется пройти. Мейтленд отвернулся, но Гай развернул его к себе, чтобы тот дослушал. Задумайся на минуточку. Андерсен убит. И ты будешь следующим, и все остальные. Все те, кто знают, что ты жив. Я не верю, что нам негде укрыться. Мейтленд повернулся к жителям и пророкотал по-вьетнамски вопрос. Старик нахмурился, затем поднял руку и указал на северо-восток. «Что он сказал?» — спросила Вилли. «Он говорит, что есть такое место милях в 3 отсюда. Пещера под холмами. Говорит, что они прятались там в прежние времена во время войны». Он поглядел на небо. «Солнце уже начало садиться. Нам нужно трогаться прямо сейчас, иначе реку придется пересекать в темноте». Но жители уже засуетились, собираясь в дорогу. Сотни лет войн научили их. «Если хочешь жить, торопись». 5 минут потребовалось семье Мейтленда, чтобы собраться. Лан руководила сборами. Смотрела, чтобы взяли все необходимое. Покрывало, провизию, драгоценный семейный горшок для приготовления пищи. Времени для слез и причитаний не было. И лишь когда был брошен последний взгляд на оставленную хижину, глаза ее заблестели. Деловитым движением руки она смахнула слезы. Остатки дневного света пробивались сквозь ветви деревьев, когда группа людей, облаченных в тряпье, входила в гущу джунглей. 24 взрослых человека, 11 детей и 3 младенцев, посчитала Вилли, и все как один до смерти напуганы. Они двигались совершенно бесшумно, даже дети. Было что-то нереальное в этой тишине, словно это привидения порхали между деревьями. На берегу быстрой реки они приостановились. В согласии с течением, в реке поворачивалось колесо из бамбука, гнало через шлюзы воду на поля. Река была глубокой, и детей пришлось на руках перетаскивать через нее. Мокрые и перепачканные, все они выбрались на другой берег и двинулись дальше, в сторону гор. Ночь сгустилась. Полная луна освещала процессию, продвигавшуюся через заколдованную страну ветров и теней, и казалось, что завеса тьмы была населена духами-попутчиками. Дети уже выбивались из сил и еле волочили ноги, и все же они шли дальше без всякого давления со стороны. Страх погони делал свое дело. Наконец дорогу им преградила высокая скала, светящаяся серебром в лунном свете. Старейшины деревни взялись прикидывать, как им идти дальше. Повела всех за собой пожилая женщина. Она уверенно направилась сквозь темноту, вверх по скале, по подобию ступеней, которые в итоге лишь уперлись в стену непролазных зарослей. По тропе прошел ропот разочарования. Тогда один из мужчин отодвинул в сторону ветви и поднял вверх зажженную свечу. Их взору предстала пустота. Он вытянул руку со свечой вперед, и темнота со всей своей необъятностью поглотила жалкий огонек. Они стояли у входа в гигантскую пещеру. Мужчина попытался шагнуть внутрь, но тут же отпрянул назад под шквалом взметнувшихся в воздух и пронесшихся мимо него крыльев. По толпе прошел нервный смех. «Мыши!» — с содроганием подумала Вилли. Мужчина глубоко вздохнул и вошел в пещеру. Спустя мгновение он позвал за собой остальных. Гай подтолкнул Вилли. «Ну давай, шагай внутрь». «Другого пути точно нет?» — спросила она, помешков. «Точнее, некуда», — ответил он. Деревня была мертва. Сианг обыскал все хижины подряд. Он переворачивал лежанки, отпихивал в сторону матрацы в поисках подземных ходов, которые не были редкостью в деревнях. В мирное время такие подкопы служили хранилищами, в дни войны они превращались в укрытия или отходные пути. Все они теперь были пусты. В ярости Сианг схватил глиняный горшок и разбил его о землю. Потом вышел во двор, где в свете луны в полном боевом снаряжении с замаскированными лицами стояли его люди. 15 американцев, видавших виды профи, возвышались над ним. Их доставил самолет прямиком из Таиланда. На сборы был выделен всего 1 час. Как и ожидалось, ПВО Лаоса была похожа на решето, не способное засечь, а уж тем более сбить, единственный самолет, летящий на низкой высоте над чужой территорией. За каких-нибудь 4 часа группа добралась сюда от точки высадки, что возле самой вьетнамской границы. Операция до сих пор шла безупречно. И вот теперь... «Похоже, мы припозднились», — раздался голос. Сианг обернулся, чтобы увидеть произнесшего эти слова одного из команды великанов. «У них было всего несколько часов на все про все», — сказал Сианг. «Ужин остался нетронутым». «Значит, они не могли далеко уйти. Уж точно не с детьми и женщинами». Мужчина повернулся к товарищам. «А что там с пойманным? Сказал он что-нибудь?» «Ничего не сказал». Бойцы вывели на середину и швырнули на земь жертву. Они поймали его в 10 милях отсюда, по дороге на Бандан. Вернее, поймали его собаки. Да чего полезные животные эти гончие, особенно когда речь идет об одном единственном свидетеле. И упусти его, случится катастрофа. Против этих собачек несчастный деревенский житель не имел никаких шансов. Теперь он стоял на коленях на земле, а луна серебрила его черные волосы. «Заставьте его говорить!» «Пустая трата времени», — крякнув, произнес Сианг. «Эти северяне упертые. Ничего он не скажет». Один из бойцов ударил узника ногой, но тот, искрючившись, не преминул исторгнуть вереницу выражений по их адресу. «Что? Что он там говорит?» — потребовал перевести солдат. Сианг поежился, отвечая. «Он говорит, что все мы будем прокляты, что нам всем конец». Солдат рассмеялся. «Суеверная хрень!» Сианг оглядел темноту вокруг. Наверняка они послали еще людей звать на помощь, и к утру... «К утру мы все закончим, и нас здесь уже не будет», — перебил его наемник. «Если найдем их». «Это целую-то деревню?» «Да нет проблем». Он обернулся и выпалил приказ одному из бойцов. «Собаки-то нам на что?» С десяток свечей мерцало в темноте пещеры. Снаружи свирепствовал ветер. Порывы его то и дело вздымали закрывавшее вход покрывало. Среди пляшущих теней слышались бормочущие голоса. Напуганная деревня вся пребывала в беспокойном перешептывании. Дети либо собирали камни, либо вязали из виноградных лоз веревки. Женщины строгали из бамбуковых палок оборонительные колья. Спали только младенцы. Снаружи пещеры мужчины выкапывали старые добрые ловушки, в течение столетий стоявшие на защите их земли. Таков закон успешной войны в джунглях. Победить можно не силой и не вооружением, а только молниеносностью, хитростью и отчаянностью. И более всего отчаянностью. «Барабан заклинило намертво», — пробурчал Гай, глядя сквозь дуло старого пистолета. «От силы один раз пальнет, и все». «Да всего 2 заряда и осталось, так или иначе», — отозвался Мейтленд. «Таким образом, толку от этого ствола никакого». Гай передал пистолет Мейтленду. «Ну, разве что пулю себе в лоб пустить». Мейтленд подержал в руке пистолет, что-то прикидывая, затем повернулся к жене и тихо заговорил с ней по-вьетнамски. Лан смотрела на оружие, словно боясь прикоснуться к нему. Затем неохотно взяла пистолет в руки и вышла из пещеры. Гай дотянулся до автомата Андерсона и наскоро осмотрел его. По крайней мере, эта малышка в рабочем состоянии. «Ага, старый добрый АК не переплюнешь», — сказал Мейтленд. «Сам видел, как его однажды из грязюки выудили и стрелял потом, как миленький». Гай хохотнул. «Там в России знали, как их делать. Так ведь?» Он повернул голову в сторону подходившей к ним Вилли. «Ну, как ты там справляешься?» Она утомленно опустилась рядом с ним на землю. «Мы настрогали копьев на целую армию шашлыков». «Еще надо», — сказал ее отец и, посмотрев в сторону входа, добавил. «А я пойду копать. Моя очередь». «Я только что был снаружи», — сказал Гай. «Ямы все выкопаны. Тогда помогу им с другими ловушками». «Они сами знают, что им делать. Лучше не мешать им». «Трудно поверить», — сказала Вилли. «Во что? В то, что с помощью бамбука и лиан можно остановить армию». «Уже останавливали и армии побольше», — сказал Мейтленд. А у нас нет задачи выигрывать войну. Нам просто нужно продержаться до тех пор, пока наши гонцы не доберутся до подмоги. Сколько же это займет? До соседней деревни 20 миль. Если там есть радиосообщение, то помощи можно ждать к утру. Вилли окинула взглядом спящих вокруг детей, которые один за другим попадали, сморенные усталостью. Гай притронулся к ее локтю. «Тебе тоже надо отдохнуть». «Не могу я спать». «Ну тогда просто приляг». «Давай, давай». «Ну а вы-то?» Гай вставил магазин в автомат. «Мы на стреме будем». Она нахмурилась в ответ на его слова. «Ты же не хочешь сказать, что они найдут нас этой ночью? Мы здорово протопали дорогу. Но без дневного света им не справиться». «А если у них есть проводник?» — сказал ее отец. «Кто-то, кто знает эти пещеры. Мы сумели найти дорогу в темноте. Значит, смогут и они». Он забрал у Гая автомат и перекинул его через плечо. «Мы с Минхом первыми постоим в дозоре, Гай. А ты поспи». Гай кивнул. «Я вас сменю через несколько часов». Когда отец ушел, Вилли снова посмотрела на спящих детей, на этих свернувшихся калачиком под покрывалами близких ей существ. «Что-то с ними будет», — думала она. «Со всеми нами». В дальнем углу женщины продолжали строгать из бамбука пики, и от скрежета лезвия дерева у нее по спине бежали мурашки. «Мне страшно», — прошептала она. Гай кивнул. Свет от свечи бросал демонические тени на его лицо. «Нам всем страшно. Всем до единого. Во всем я виновата. У меня просто не идет из головы, что если бы я не стала тогда ворошить...» Он притронулся к ее лицу. «Ответственность несу я и никто другой». «Почему?» «Потому что я использовал тебя. Как не тошно в этом признаваться, но я изначально собирался это сделать. И если теперь с тобой что-нибудь случится, то...» «Или с тобой», — перебила она, кладя свою руку на его. «Ты же не допустишь, чтобы я плакала над твоим бездыханным телом, Гай Барнард? Ведь правда?» «Я не перенесу этого». «Так обещай же мне». Он приложил ее руку к своим губам. «Обещаю. А еще я хочу, чтобы ты знала, что после того, как мы отсюда выберемся, я...» Он улыбнулся. «Я намерен ожидать от тебя большего, если ты позволишь». Она улыбнулась в ответ. «Я настаю на этом». «Что за лапшу мы вешаем друг другу на уши?» — думала она. «Словно у нас тут есть будущее». Но когда смерть дышит в лицо, обещания нужны как воздух. «Что, если они найдут нас?» — прошептала она. «Мы должны будем бороться за жизнь. Вот и все». «Колья и камни против автоматов? Такая битва надолго не затянется. Но мы в обороне. На подступах ловушки. А на нашей стороне одни из самых хитроумных вояк в мире. Они останавливали целые армии, а за душой у них, кроме смекалки, мало что было». Он смотрелся в темноту, окутывающую слабый огонек свечи. «Говорят, эту пещеру сам Бог хранит. Древнее убежище. Древнее, чем кто-либо может помнить. Если ты пойдешь вон по тому туннелю, то выйдешь наружу на восточной стороне скалы. Эти люди знают свое дело, никогда не запрут себя в западне, всегда припасут отходной путь». Он посмотрел на семьи, спящие в темноте. «Они воюют с самого каменного века и делают это подчас едва одетыми и с горстью риса за пазухой. Когда дело касается выживания, мы на их фоне просто дети». Ветер завывал снаружи. Слышно было, как скрипят деревья, как трутся о скалу кусты. Раздался сквозь сон детский плач, пробившийся наружу страх ребенка, но мать тут же успокоила дитя своими объятиями. Детвора еще не понимает, что к чему, но чувствует достаточно, чтобы испытывать страх, подумала Вилли. Гай обнял ее, и они вместе легли на пол пещеры, уткнувшись друг в друга. Говорить было незачем. Ей достаточно было ощущать его рядом, слышать созвучное биение их сердец. А в темноте две старые женщины снова принялись строгать бамбуковые копья. Вилли спала, когда Гай встал, чтобы сменить караульных. Нелегко было покидать ее. За несколько коротких часов их тела так слились воедино, что расстаться до конца теперь было бы невозможно. Даже если бы он никогда больше ее не встретил, если вдруг судьба вычеркнет ее из его жизни, она навсегда останется частью его самого. Он накрыл ее покрывалом и выскользнул из пещеры. Небо раскинулось океаном из звезд. Мейтланд сидел на выступе скалы немного выше пещеры. По скале со стуком проскакал сорвавшийся сверху камень. Гай поднял глаза и увидел на фоне звездного неба очертания одного из жителей, сидящего на выступе повыше. «Удалось поспать?» — спросил Мейтланд. Гай помотал головой. «Знаешь, ведь как в старые времена мы могли спать в любых условиях. Под тарахтение вертушек, снайперский огонь. Но не теперь. И не здесь. Признаюсь тебе, не по мне такая битва». Мейтленд отдал Гаю автомат. «Да уж, это совсем другое дело, когда рискуешь теми, кого любишь. Не правда ли?» Он поднялся и ушел в темноту. «Кого любишь?» Гая вдруг ошарашила мысль, что он любит. Хотя что тут удивляться? Где-то глубоко в душе он всегда знал, что влюбился в дочь Билла Мейтленда без памяти. Этого не было в его планах. Может быть, даже слово «любовь» здесь и не подходило. Просто они вместе провели неделю в аду. «И в раю тоже», — подумал он, вспомнив ночь под сеткой от комаров. Он знал, что даже сама мысль, что она может пострадать, была для него невыносима, что он сделает все, чтобы защитить ее. Была ли это любовь? Где-то в ночи вскрикнул зверь. Он крепче сжал рукоятку автомата. До рассвета оставалось 4 часа. На них напали, как только забрезжил рассвет. Гай как раз передал автомат своему сменщику и направился было вниз, как раздался выстрел. Реакция сработала мгновенно. Он тут же пригнулся. Пока он пробирался через кусты, послышались еще автоматные выстрелы, а затем крик сверху, со стороны выступа, и Гай понял, что его сменщика подстрелили. Он высунул голову, чтобы посмотреть, насколько плохо положение раненого. Сквозь утреннюю дымку он разглядел окровавленную руку, безжизненно свисающую с выступа. Стрельба возобновилась, выколачивая куски из скалы. Никто не стрелял в ответ. Единственный автомат, имевшийся в деревне, теперь находился в руках убитого. Гай бросил взгляд вниз и увидел других жителей, пригибающихся за камнями. Сколько они, безоружные, могли продержаться, защищая пещеру? Им оставалось надеяться на ловушки, на протянутую проволоку, на ямы, бамбуковые пики и колья. Гай снова посмотрел на выступ, где лежал автомат. АК-47 был теперь дороже золота. От него могло зависеть, жить им или нет. Он заприметил валун с кустами вокруг на пути к выступу. Другой дороги не было. Он припал к земле, готовясь метнуться к этому укрытию. Вилли помешивала в горшке бульон с рисом, когда до нее донеслись звуки выстрелов. Первое, что она подумала, вскочив на ноги, было: «Гай! Боже Всевышний! Его не ранили?» Но не успела она сделать и двух шагов к выходу, как отец схватил ее за руку. «Нет, Вилли! А вдруг ему надо помочь? Тебе туда нельзя!» Он позвал жену. Та, несмотря на суматоху, услышала его и, взяв Вилли за руку, потащила за собой в другой конец пещеры. Другие женщины уже уводили детей от беды через запасной выход. Вилли оставалось только беспомощно наблюдать, как мужчины хватали доморощенное оружие и выбирались из пещеры. Опять затрещали выстрелы, и по склону покатились камни. «А где ответный огонь?» — подумала Вилли. «Почему никто не стреляет в ответ?» Снаружи что-то покатилось и хлопнуло. Струя дыма стала заползать в пещеру. До того едкого, что Вилли невольно отпрянула назад, ловя ртом воздух. «Назад! Все назад! В тоннель! Все в тоннель!» — заорал ее отец. «А как же Гай?» «Он справится. Детей вытаскивай отсюда!» Он как следует пихнул ее в сторону туннеля. Выбора не было. Но, повернувшись, чтобы бежать, и услышав очередную автоматную очередь, она почувствовала, что оставляет на поле боя частичку самой себя. Дети уже все нырнули в туннель. Прямо перед собой она услышала плач младенца, нырнула на звук в темноту прохода. Замелькал впереди огонек. Это была свеча, в мерцании которой Вилли разглядела желтое лицо женщины, той самой, что привела их в пещеру. На этот раз она вела за собой вереницу детей и женщин. Вилли замыкала колонну и с трудом могла уследить за огоньком впереди. Движения пожилой предводительницы были быстрыми, и было видно, что она знает, куда идет. Вероятно, уже уходила этим путем от другой опасности, в прошлом, в какую-нибудь другую войну. Несколько утешала мысль о том, что они шли тропой выживших. Вдруг они стали спускаться. Первый шаг вниз был внезапным для Вилли. Нога ее на мгновение повисла в воздухе, но тут же опустилась на скользкий камень. «Как далеко вниз еще идти?» — подумала Вилли, хватаясь за стену, чтобы не упасть. Пальцы ощутили наросты воска, накапавшего с бесчисленных свечей в прошлом. Сколько же еще таких беглецов на ощупь пробиралась когда-то вглубь пещеры, спотыкаясь на поворотах и еле дыша от страха? Казалось, самый страх этих других навечно пропитал все вокруг. Туннель резко повернул влево и стал совсем уже уверенно проваливаться вниз. Интересно, как далеко они ушли? Казалось, что на целые мили. Выстрелы остались далеко позади. Едва доносилось лишь «та-та, та-та». Вилли, как могла, отгоняла мысли о том, что творилось там, снаружи, и лишь держалась взглядом за спасительный, еле различимый огонек впереди. Вдруг свечение стало ярким и перешло в ослепительное сияющее пятно. «Ну как же!» — внезапно осенило ее, когда она сделала еще несколько шагов. «Это не свеча! Это дневной свет!» По проходу пронеслись радостные голоса. Все в спешке стали пробираться к выходу, к ослепительным солнечным лучам. Вилли стояла снаружи и, не переставая моргать, глядела на деревья, небо и горные кряжи. Они стояли на обратной стороне скалы. Все спокойно. Пока. Издали донеслось стрекотание автоматов. Пожилая вожатая скомандовала всем углубляться в джунгли. Сначала Вилли не поняла, к чему была эта спешка. Что еще могло им угрожать здесь? И тут она услышала причину беспокойства пожилой женщины. собаки. Наконец и другие уловили приближающийся лай. Опасность подстегнула всех и направила в гущу леса. Одна лишь Лан не двигалась с места. Ее неподвижная фигура бросилась в глаза Вилли. Она словно прислушивалась к лаю, пыталась разгадать направление собак, расстояние до них. Двое ее сыновей, встревоженные нежеланием матери убегать, не сводили с нее озадаченных глаз. Лан подтолкнула их в сторону леса и приказала уходить. Мальчики замотали головой. Никуда они без матери не пойдут. Лан отдала младенца старшему сыну и опять толкнула, чтобы они бежали. Младший заплакал, замотал головой, вцепившись в ее рукав. Но приказание матери ослушаться было нельзя. Старший брат повел всхлипывающего мальчика за остальными детьми. «Что ты делаешь?» — взмолилась Вилли. «Неужто вьетнамка сошла с ума?» Совершенно бесстрастно Лан повернулась в сторону, откуда доносился лай. Вилли бросила взгляд на лес, на детей, исчезающих в чаще, таких маленьких, таких беззащитных. Далеко ли они смогут уйти? Затем она перевела взгляд на Лан и поняла, что та двинулась в сторону собак, при этом целенаправленно бороздя ногами дорожную грязь. Тут Вилли осенило. Лан нарочно оставляла на дороге свой знак, чтобы отвлечь псов от детей. Этими действиями женщина приносила себя в жертву. Лай приближался. Каждая клетка в теле Вилли кричала «бежать!», но она вспомнила о Гае и об отце, о том, как они без оглядки вошли в роль защитников, бросив себя в лапы врага. Потом она посмотрела на скрывшихся в зарослях последних из детей. Им нужно было время, чтобы уйти, время которого у них не было. Тогда Вилли тоже начала топтать грязь на дороге. Лан бросила назад удивленный взгляд и все увидела. Они не проронили ни слова. Женщины лишь обменялись улыбками, полными грусти и понимания. Вилли оторвала от блузки рукав и втоптала его в грязь. Уж этого собаки не пропустят. Потом она повернулась и направилась к югу, обратно к подножию скалы, в сторону от детей. Лан тоже устремилась в обратном от беглецов направлении. Вилли уже не торопилась. В конце концов, речь уже не шла о ее жизни. Интересно, как быстро собаки настигнут ее? А когда настигнут? Сколько она сможет продержаться? Ей нужно было оружие, дубина или палка. Она подобрала с земли большую ветку, обломала сучья и махнула ею несколько раз. Палка была хорошая, тяжелая. «Подходите, псы!» Пусть она и станет добычей, но покажет им напоследок, где раки зимуют. Собаки были уже совсем близко. Их страшный лай напирал и леденил кровь. Но теперь к нему примешивался еще какой-то шум. Ритмичный, бьющий в самую землю. Это не стрельба. Вертолет. Ошалев от надежды, она вскинула голову в небо и различила два черных пятнышка на фоне утренней лазури. Неужто долгожданная помощь? Она вскарабкалась на кучку камней и принялась махать руками. Это была последняя возможность выжить, последняя для всех, для Гая. Она впилась глазами в темные точки, маячащие в небе, и не заметила, как к ней подлетели псы. Что-то коричневое метнулось к ней сбоку. Она крутанулась на месте, и в этот же момент оскалившаяся пасть ринулась к ее шее. Реакция сработала быстро. Она увернулась, и сотня фунтов шерсти и зубов ударила ей в плечо. Поваленная на землю, она закричала от боли, когда собака сомкнула челюсти у нее на руке. Раздался глухой звук приблизившихся шагов, и чей-то голос крикнул: «Назад! Я сказал, назад!» Собака отпустила ее и рыча отступила. Вилли медленно подняла голову и увидела двоих мужчин в хаки, возвышающихся над ней. «Американцы?» — озадаченно подумала она. «Что они здесь делают?» Грубым движением руки ее подняли на ноги. «Где остальные?» — допросил один. «Мне больно». «Остальные где?» «Нет никаких остальных!» — прокричала она. Жестокий удар сбил ее с ног. Едва в сознании, она лежала, растянувшись перед ними, и пыталась прийти в себя. «Прикончи ее!» «Нет, пожалуйста, не надо!» — подумала она, хотя сама прекрасно знала, что никакие мольбы не помогут. Она просто лежала, обхватившись руками, и ждала конца. Тогда другой солдат сказал: «Не сейчас, она еще может пригодиться». Ее подняли на ноги, шатающуюся, с позывами к тошноте. Темное от камуфляжа лицо, лишенное всякого выражения, взирало на нее сверху. «Посмотрим, что скажет старина Фрайер»,